Сергей Игнатьев. Сердце инженера. Часть первая. Ready, steady, go! Храбро выдохнул балалайка. Молот двумя руками нацелил ему в грудь магнум с глушителем. Раздались два отрывистых хлопка. Балалайка, раскинув руки, повалился на диван, разметался всеми своими бело-синими дредами и леопардовыми полами пальто, закатив глаза и обиженно выпятив толстые негритянские губы. В комнате запахло чем-то химическим, с резкими миндальными нотками. Над диваном медленно оседала мелкая серая труха. Молот потянул носом и чихнул. «Зараза!» — пробормотал он, потирая нос кулаком, в котором сжимал пистолет. «Будь здоров!» — бросил я автоматически. «Тихо!» — требовательно поднял ладонь шеф. Балалайка растянул лиловые губы, по-змеиному подсокал языком, испустил шипение, пошевелил растопыренными темными пальцами. Бельмы его закачанных глаз были уставлены прямо на шефа. «Я вас приветствую!» — проскрежетал он новым незнакомым голосом. «Как мне вас называть?» «Можете звать меня инженером», — сказал шеф. Я и не успел заметить, когда вместо протертых джинсов и черной майки с логотипом Аморфиса на нем появилась белая рубашка и светло-серый костюм с жемчужным отливом. «Моя фамилия Полянский», — проскрежетал незнакомец губами балалайки. Шеф приветливо кивнул, хотя это была явная ложь. «Я слушаю вас, господин Полянский». «Мне рекомендовали вас, господин инженер», — транслировал балалайка. Его левое колено нервно подергивалось. «Лица, которые остались очень довольны вашим прошлым проектом. Впрочем, наверное, стоит перейти сразу к делу, без вступления». «Слушаю вас самым внимательным образом», — заверил шеф. Я смотрел на распростертое тело балалайки, на его шевелящиеся лиловые губы, слушал незнакомый голос и представлял себе его обладателя. Наверняка такой лысенький, пузатый дедок, выходец из партийной номенклатуры, крепкий хозяйственник. Такой все держит на карандаше, своего не упустит. Как бы ни возникла проблема. «Четыре цели», — говорил Полянский. «Мои специалисты уверены на 100%, и у меня нет причин сомневаться. Все четыре, так сказать, роют к нам, как это будет по вашей терминологии?» «Мы тоже называем это норами», — улыбнулся шеф. «Норы Гардримуса». «Ну да», — сказал невидимый Полянский. «Ну да. Так вот, хотелось бы решить этот вопрос в кратчайшие сроки, ага». «Сутки», — сказал шеф. «Условия оплаты вам известны». «Совершенно верно. Ориентировки вам передаст мой связной. Я так понимаю, он уже где-то там, с вами?» «Да, он здесь», — подтвердил шеф, рассматривая разметавшегося по дивану балалайку. «На этом все», — сказал Полянский губами балалайки. В голосе его, наконец, пробилось припрятанное административное величие. «Прошу приступить!» Балалайка затих. Затем поморгал, рывком сел на кушетке, придирчиво рассмотрел грудь. «Пальто не зацепил?» — подозрительно спросил он у Молота. Молот только хмыкнул в ответ. «Он забыл, что ли, кто тут профи?» Шеф, заложив руки за спину, отошел к окну. На нем снова были черная футболка и джинсы. «Ну как, сговорились?» — полюбопытствовал балалайка, приводя в порядок свою пышную бело-синюю прическу. Ему никто не ответил. Химический запах, казалось, стал еще сильнее. Молот уселся на диван рядом со мной и стал, бурча под нос какой-то мотивчик, перезаряжать пистолет. «Перец нормальный», — сообщил балалайка. «Уже работал с ним, дело верняк». «Ну, ты-то разбираешься», — пробурчал молот. «Я-то разбираюсь», — передразнивая, промычал балалайка. «Милорд инженер». Шеф обернулся. «Спасибо, балалайка. Мне нужно поговорить с командой, если ты не возражаешь». «Понял, понял». Балалайка порывисто вскочил, попятился к двери, выставляя вперед растопыренные пятерни. «Оставляю господ офицеров совещаться!» «Где носит бублика?» — пробурчал молот. Когда балалайка скрылся, прикрыв за собой двери, шеф отвел взгляд от окна и посмотрел на меня. «Что скажешь, серп?» «Полная лажа», — честно сказал я. Шеф кивнул. «А ты что думаешь?» Молот пожал плечами, спрятал пушку в подплечную кобуру. Подмигнул мне правым зеленым глазом, прищурив левый, карий. Тут высокие двери распахнулись. В комнату внесся бублик, маленький, взлохмаченный, с подносом, уставленным стаканами с чаем и блюдцами с бутербродами. «Где ты бродишь?» — нахмурился шеф. «Не поверите, босс!» Бублик уже был возле стола, выставлял свою добычу. «Сервис в этом заведении, ну просто ни в какие ворота! Такой некомпетентный персонал, я поражен натурально!» «Невелика беда», — шеф отошел от окна. «Сегодня в полночь мы уже будем за пределами этого негостеприимного города». «Мерзкого городишки, я бы сказал», — добавил молот, берясь за подстаканник и с шумом дуя на чай. «Во всех смыслах», — подчеркнул я, выразительно глядя на щеку бублика. «Натурально!» — подытожил бублик, поспешно стирая рукавом след помады. Помешивая ложечкой в своем стакане, шеф прищурился, обвел нас испытующим взглядом. «Джентльмены», — начал он, — «полученный нами заказ представляется в высшей степени сомнительным предприятием. Особенно меня смущает четвертый пункт. Первые три сомнения не вызывают, ими надо заняться». «Сделаем», — сказали мы с молотом хором. Подмигнули друг другу. «Хорошо», — кивнул шеф. «Мы с бубликом проверим четвертую цель». «С гранд-плезиром, босс!» — с набитым ртом пробормотал бублик. «У нас почти сутки в запасе», — продолжал шеф. «Действуйте быстро, но аккуратно. Хотелось бы избежать повторения отдельных эксцессов, имевших место в прошлом». «Петроград, молот!» Тут все посмотрели на молота. Он подавился бутербродом, закашлялся. «Вы бы... да вы бы еще сарай батов вспомнили!» Молот мстительно покосился на меня левым, карим глазом. Теперь все смотрели на меня. «Были же времена, господа», — протянул я мечтательно. «Отставить», — нахмурился шеф. «Попрошу побольше собранности и поменьше всяких фокусов». Теперь все смотрели на бублика. Бублик презрительно шмыгнул курносым носом. «Вам не угодишь», — пробормотал он, надувшись. «Решено, джентльмены. За дело». Шеф допил чай и поставил пустой стакан на столик. «Балалайка, заходи! Хватит уже маяться у замочной скважины!» Мы вышли из лифта и остановились напротив железной двери. Номера не было, зато на сером металле чуть пониже глазка был схематически нацарапан мужской половой орган. На стене возле двери шариковой ручкой было жирно выведено 451. «На месте!» — сказал молот. Он вдавил пальцем клавишу звонка. Изнутри донесся смутный шум. Что-то упало и загрохотало, покатившись. «Кто там?» — донесся из-за двери высокий мужской голос. Он истерически срывался. «Израил, по вызову!» — сообщил я басом. «Нам бы трубы посмотреть!» «Я никого не вызывал!» — раздалось в ответ. «Уходите!» «Нехорошо, гражданин!» — попенял я. «Не заливайте!» «Уходите! Слышите вы меня?» Мы с молотом переглянулись. «Вы кто такие? Я сейчас милицию вызову!» Молот вытащил из кармана узкую красную книжицу, поднес к глазку. «Шутки в сторону», — проговорил он ласковым баритоном. «Ордер у нас имеется». «Настоятельно советуем открыть», — присоединился я, выуживая из внутреннего кармана корочку. «Гражданин?» Внутри снова загрохотало. Донеслось оттуда. «Достали все-таки, гады! Докопались! Обложили!» Мы с молотом снова переглянулись. «Без эксцессов», — напомнил он. Я понимающе кивнул. Мы отошли от двери. Молот вжался в стену, я отступил на лестницу, спустился на одну ступеньку. Изнутри дважды прогрохотало, дважды с гулким эхом, с натугой ударило в сталь. Я думал, что дверь не выдержит, вспучится снаружи разрывами пробоин. Но дверь устояла. Изнутри донеслось: «Живым не дамся!» Молот посмотрел на меня. «Да? Чтобы без эксцессов?» Я неуверенно пожал плечами. «Значит, да». Молот, продолжая вжиматься в стену, ловко поплевал на ладони, потер ими друг от друга, затем сложил руки рупором и принялся что-то бормотать и шептать, все больше хмуря брови. Изнутри раздался заполошный вопль, затем шумная возня и какое-то неопределенное хрюканье. Молот устало отер со лба пот и, надув щеки, шумно выдохнул. Дверь со скрипом распахнулась. Я невольно зацепился взглядом за неглубокие кратеры, оставленные на двери изнутри. Хороший металл. Разряженная двустволка валялась на линолеуме между парой грязных армейских ботинок и смятой очаковской литровкой. Внутри пахло. Я вообще чувствителен к запахам, но тут меня накрыло по-серьезному. Здесь смешалась и затхлая сладость библиотечных закромов с титаническими штабелями книг, которых никто не брал в руки годами, и сладковатый дурман подпольного наркопритона. Удушливая атмосфера чулана и кухонно-банный запах коммуналки. «Ну и клоповник», — проговорил я с чувством, переступая порог и вытаскивая из-под полы плаща пистолет. Молот неопределенно хмыкнул, поводя магнумом. Хозяин на корточках, тонко повизгивая и похрюкивая, мчался прочь от нас по коридору. «Не слишком сурово?» — спросил я. «Да подлечит его», — сказал Молот. «Нормально все будет. Будет и дальше свинячить и бухать, и шедевры ваять с бодунища. И норы рыть». «Куда без этого?» — сказал Молот, идя по коридору и заглядывая во все двери по очереди. «Ну, только не в таких же масштабах уже». Мы нашли нужную комнату. «Масштабы действительно того», — сказал я. «Завораживают». Законченная картина стояла на старом облупленном пианино. «Эпично», — сказал Молот. «Хоть сейчас в пособие», — кивнул я. Кроме прочего, на картине была изображена нора. Самая настоящая нора, со всеми ее завихрениями и клубящимися черными протуберанцами. Из нее выходил, одной ногой еще утопая в черном тумане, а другой уже твердо ступая к подножию центральной площади, самый настоящий выползень. Со всеми его щупальцами и перепончатыми крылами. Похожие на букашек люди разбегались в разные стороны. С тягом поверженной стороны клонился смятый рекламный щит. Над городом занималась алая заря. «Довольно трудистично», — сказал Молот. «И как угадал вообще?» — пожал плечами я, прислушиваясь к хрюканью и визгам, доносящимся с кухни. «Берем?» — спросил Молот, как-то неуверенно, бочком-бочком подступаясь к пианино. Я утвердительно кивнул. Хозяин клоповника, непрошенный и нежданный автор шедевра, представление которого при доче досужей публики грозило столькими бедствиями и потрясениями, хрюкал и повизгивал на кухне, торжествующе гремел там какой-то посудой. Молот подошел к старому с циферблатным набором телефона, висящему в коридоре. «Алло, скорая!» — сказал он в трубку дребезжащим старушечьим голосом. «Приезжайте срочно! Сосед у нас тут совсем умом тряхнулись! Кричат, ругаются, орут благим матом, аж через стенку слышно! Не в первый раз! Да, буйный, да! Алкоголик, да! Записывайте адрес!» Прикрыв трубку, Молот вытаращил на меня разноцветные глаза и пошевелил в воздухе пальцами. «Найди пока во что завернуть», — прошептал он, кивком указывая на приставленную к стене картину. «Вот и номер два», — сказал Молот, въезжая на парковку. Мы были в самом сердце фабрики красоты и успеха. Здесь беспрерывный конвейер выталкивал в мир нескончаемое множество поводов для зависти, превосходное сырье для сладких мечтаний и унизительных мысленных сравнений. Ресурс, питающий миллионы, заставляющий стремиться к чему? Не все ли равно? Здесь занимались штамповкой золотых медалей, которые должны стать призом в игре, в которой вот уж действительно главное не победа, а участие. «Вливайся!» — в рупор кричали отсюда. «Стремись к тому, на что мы укажем, и не прогадаешь, приятель!» О, яркий, блистающий мир! Иногда я особенно сильно люблю свою работу. Мы отметились на посту охраны курьерами. В подтверждение молот внушительно потряс картиной, запакованной в рулон розовой оберточной бумаги с красными сердечками. Оставить ее в машине он не решился. «Видал, как посмотрел на нас?» — спросил я, пока шли к лифтам. «Прям приценивался. Достойно ли, типа?» «А ты думал?» — довольно крякнул молот. «Гламур заразителен. У них тут, походу, даже уборщица в бахилах Джимичу полы драет». Мы поднялись на нужный этаж. Прямо у двери лифта сидела секретарша, интересная своей блузкой. «Хм», — сказал молот, глядя на нее. «Нам главного редактора». «Вам назначено?» «Несомненно». «Ваши фамилии?» «Дольче», — сказал я, воздвигая над ее столом вытянутый указательный палец. «И Габбана». «Ага», — сказала девица, следя за манипуляциями моего пальца. «Да, это конечно». Девица нахмурилась, следя за кончиком пальца. На лице ее отображалось сложнейшее напряжение всех внутренних ресурсов. Наконец она просветлела, подняв взгляд на мою голову. «Ой, а это натуральный цвет?» Я не сразу понял, что она имеет в виду. «Натуральный», — сказал я, убирая указательный палец. «Знаете стишок про лопату и дедушку?» «Старина цепишь», — покивал молот, улыбаясь воспоминаниям. «Под конец совсем чокнулся. Хорошо, хоть вы не были родственниками». Я выразительно посмотрел на него. Молот замолчал. Мы проследовали вперед. Вокруг кипела суета. Бегали туда-сюда люди с печатью одухотворенности на лице. Звонили соловьиными трелями телефоны. И кто-то громко, с наслаждением ругался по-английски, поминая рыбу Сибас, пробки и Леди Гагу. Главный редактор оказалась дамой в летах, с волосами, собранными, как у балерины, в тугой пучок, и в строгих очках золотой оправой. На мой вкус, ей не хватало только депутатского флажка на лацкане. На выдранной титульной странице журнала с фотографией, редакторской колонкой про секс-игрушки, которую выдал нам балалайка в качестве ориентировки, она выглядела моложе. «Мы по поводу вашего романа», — сказал я с порога. «Добрый день». Строгий взгляд дамы поверх очков на миг сверкнул паническим сполохом, затем с внезапным пониманием смягчился, затлел одухотворенным огнем, и вот в нем вновь блеснула сталь. «А из какого вы, собственно...» Молот тотчас забормотал в нос шикарным прононсом и изящно грассируя. Я только успевал переводить. «Вот как?» — сказала дама, оживляясь. «Значит, рукопись мою вы покупаете?» «Рукопись...» переспросил молот, моргая одновременно и карим, и зеленым. «Уи, мадам, рукопись покупать!» «Хм», — сказала дама, раздумывая. «Только есть два условия», — сказал я твердо. «Первое. Передаете вы ее нам на неограниченный срок». «Пор тужур», — подтвердил молот, важно кивнув. «Уи». «И второе», — добавил я. «Публиковать ее мы не будем. Ни при каких обстоятельствах. И никогда». Дама удивленно уставилась на нас. «Нельзя такое публиковать, извините», — сказал я. «На это есть очень веские причины». Повисла напряженная пауза. «И сколько?» — спросила дама. Молот сказал «сколько». Я перевел. Глаза дамы хищно блеснули. «Без эксцессов», — подумал я. «Работаем без эксцессов». Всегда бы так. «О, У нас с собой была завернутая в розовую бумагу с красными сердечками картина, жесткий диск редакторского компьютера, два лазерных диска с резервными копиями рукописи, полфляжки коньяка, полпачки синего русского стиля, два удостоверения в красных корочках, початая упаковка анальгина, высохшая кроличья лапка, два ствола и по три запасных обоймы к ним. Третий маршрут заставил нас пропетлять по окраинам, пройдя через все возможные пробки. Время, выделенное нам шефом, подходило к концу. Молот томился, щелкал радиостанциями, поминутно делал сложные маневры с полосы на полосу. Заметно нервничая из-за задержки, делился со мной бесчисленными историями из жизни. «А я им говорю, ваше императорское величество, этому искусству я обучался в Киото у лучших придворных лекарей. Мигом приведу в чувство всю усталость как рукой и бла-бла-бла». Ну, уложил его на матрас походный, цветочным маслом грабли себе смазал и пошло-поехало, вправил ему там все как надо. А он, как с утра начали трубить сбор и выдвигаться, на барабан уселся, да так и сидел, потом разогнуться не мог. Заклинило стратега. Какие уж тут блистательные решения. А когда прорыв пошел на левом фланге, обходной маневр начался, все, капут. Даже перчаткой махнуть по традиции, и то еле получилось. Словом, прощай, единая Европа, ты будешь сниться нам. Гораздо ты, ухмыльнулся я. Мастер. А то. Молот торжествующе подмигнул мне правым карим глазом. Ну что, серп, кажись, приехали. Кажись, приехали, молот. «Без эксцессов, значит?» — спросил он, запихивая в рот жвачку. Вместо ответа я потащил из подплечной кобуры Вальтер, проверил обойму. С забором у нас проблем не возникло. Бесшумно спрыгнув в палую листву, молот огляделся и поманил меня вниз расслабленным жестом. Мол, все чисто, давай. Я показал ему на северо-восток. Собаки у номера три были отменные. Мускулистая парочка неслась к нам между кустов, набирая скорость для атаки. Без единого звука, только скалили на бегу внушительные клыки. Молот повел плечами и принял позу вроде как у спринтера перед началом забега. Когда собаки, уже не сдерживая яростного лая, подлетели к нему, он одним резким движением столкнул их головами. Собаки рухнули в листву. Одна тонко заскулила. Затем обе, прижав уши, ошалело поводя носами, поползли на брюхе в разные стороны. Я спрыгнул на землю. «Как это было?» — спросил молот. «Неплохо, а?» «Недурно», — признал я, кивком указывая ему за спину. Охранник, видимо, был свидетелем молотовского фокуса. Он стоял возле березового ствола, широко расставив ноги. Одной рукой придерживал укороченный автомат, висящий через плечо. Другой держал на отлете шипящую рацию. Рот его был приоткрыт. «Без эксцессов, молот!» Я направился вперед по шуршащему ковру из полы листвы. «Без эксцессов!» Поднести рацию к рту охранник не успел. Я блокировал его правой. Левой я довольно ловко отбил удар прикладом. Охранник яростно захрипел, кривя рот, и сделал подсечку, но я оказался немного быстрее и повалил его на землю. «Молот, слева!» — успел крикнуть я, прежде чем мне прилетело в скулу рацией. Рация с хрустом разломалась. Я отрядил оппоненту ладонью в лоб, и он затих, стукнувшись затылком. Уронил и автомат, который успел все-таки стащить с плеча, и рацию, из которой теперь разносился окрест хорошо поставленный командный голос, лающий на незнакомом языке. К нам уже бежали со стороны дома. Поднимаясь с земли, я мимоходом потрогал щеку, поморщился. Бросил молоту, занимающему позицию для стрельбы. «Двое слева твои, тройка справа моя!» «Трех справа беру на себя!» — азартно выпалил молот. «Эй, мои три слева!» — я снял Вальтер с предохранителя. «Черта с два!» — ухмыльнулся молот. Его понесло. Я вздохнул и выставил вперед пистолет. «Исключительно по конечностям?» «В мягкие ткани!» — кивнул молот. «Чисто на память!» Зигзагами между древесных стволов мы побежали навстречу охранникам, на ходу поля из пистолетов. Те попадали на землю и стали поливать нас ураганным автоматным огнем. Продолжение и окончание рассказа Сергея Игнатьева «Сердце инженера» в следующем выпуске «Модели для сборки». Thank you.